Сейчас же речь шла совсем не об этом. Эория Тирна при помощи этих молодых ребят нашла возможность спокойно подойти к этому разумному, чтобы переговорить с ним на тему найма. На борту его корабля уже можно будет делать все, что угодно. Сейчас же главное добраться туда. Потом, конечно, хозяин отблагодарит ее за то, если она сумеет доставить ему не только этого разумного, но и этих самых молодых крятов. Ведь им тоже сейчас нужен хозяин, они наверняка тоже хотят мстить, и как только получат такую возможность, то станут верными слугами господина. Тяжело вздохнув, молодая с виду пирка тихо покачала головой. Все-таки не зря она тогда прошла полный курс омоложения, и сейчас действительно выглядела очень молодо, что и позволяло ей действовать так, чтобы можно было еще больше запутать потенциального противника. Хотя было видно, что этот странный парень Сергеев не так-то прост. Он придирчиво проверял ее данные и все возможные документы. Однако наемникам было важно в первую очередь получить максимум за минимум средств. Что поделаешь, но личная выгода никогда не оставляла им шансов. Вот и тут было точно так же. Столкнувшись с тем фактом, что он может получить в свой отряд профессиональную наемницу ее уровня, этот разумный даже не стал особо перепроверять ее легенду. О присутствии трех молодых крятов, видимо, сработало как дополнительный фактор. Ведь все знали, что пиры – это командные бойцы. Только этого нельзя было сказать про нее. Эория Тирна слишком хорошо помнила то, как ее предали. И теперь знала, что может рассчитывать только на саму себя. К тому же, базы знаний, которые она изучила за это время, сделали из нее профессиональную убийцу. Убийцу такого уровня, какого на территории Содружества и быть не могло. Конечно, кто-нибудь ей мог бы тут же заявить о том, что после всего этого она могла бы спокойно уйти от хозяина в свободное плавание. Вы с ума сошли, хозяин ей дал истинную цель, хозяин дал ей возможность мстить. Более того, она сама прекрасно понимала тот факт, что за хозяином стоит кто-то еще, кто-то более сильный и древний. Она буквально нутром это чувствовала. Да и технологии, которые имелись в распоряжении хозяев, говорили об их могуществе и древности их народа. Куда там тем же аграфам, хотя те нагло называли именно себя наследниками древних. Да, представители народа, одному из которых она сейчас служила, очень часто позволяли себе просто бесчеловечные эксперименты над другими разумными. Но что тут поделаешь, это всего лишь очередной факт, который нельзя отрицать, и не более того. Но сейчас у нее было задание подобраться к этому разумному, узнать максимум информации про его импланты. Если подозрения хозяев истины, то этот разумный должен попасть к ним в руки живым и невредимым. Ведь именно он может дать им ответ на многие вопросы, и его судьба абсолютно никого не касается. И если представителям древней расы это надо, то Эория Тирна сделает все возможное, чтобы помочь им, как когда-то они помогли ей. Возможно, в будущем она действительно сумеет вернуть все свои долги, даже то, что когда-то случилось с ней. Хотя, она уже знала о том, что ее бывшего командира давно нет в живых, как и всех членов той группы. Но при всем этом, Эория Тирна не могла простить случившееся всему своему народу. Хотя она иногда и появлялась в поле их зрения, чем вызывала ничем не прикрытое удивление, но всегда умудрялась уйти из-под их надзора. Правило, криво усмехнулась пирка, вспомнив о том, как в последний раз, столкнувшись с одной из групп своего народа, она услышала от них выкрик о том, что есть правила, которые нельзя нарушать. Какие еще ко всем демонам вселенной правила? После того, что они со мной сделали, я бы на их месте больше бы об этом даже не заикалась. Ведь тогда ее бросили на смерть именно по правилам. А что, детектор жизнедеятельности не работает, нейросеть не отвечает. Все, согласно правилам, ее просто бросили умирать. Вот только существовала одна большая сложность, про которую эти разумные просто и нагло забывали. Пойти проверить ее смерть. Неужели никто из них даже не подумал о том, что она могла выжить в такой ситуации? На такой заброшенной планете ей пришлось почти 3 месяца израненно искать возможность к выживанию, уже просто мечтая о своей смерти. А она очень хотела жить. Эория Тирна не понимала того, почему ее бросили на смерть. Тем более, что командиром группы был ее родной отец. С тех самых пор она никогда не доверяла представителям своего народа, кто бы там ни был. Она знала, что всегда ее просто будут использовать, чтобы потом выбросить. Добравшись до этого места, она сначала старательно четко проанализировала ситуацию, и выяснив тот факт, что молодой разумный действительно решил набрать себе экипаж, Эория Тирна просто решила в него войти как офицер. Ведь и дураку понятно, что с ее опытом и знаниями использовать такого эксперта в убийстве разумных в качестве обыкновенного бойца никто не будет. Даже этот молодой разумный, пытавшийся всего лишь выжить, все равно совершит ошибку, которая впоследствии станет для него тотальной, а она поможет этому свершиться. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас сказать ей о том, что она в чем-то не права. Вы можете говорить все, что вам только угодно. Этот разумный перешел дорогу хозяевам, и ему придется за это ответить. Может быть, у него действительно имеется этот самый симбионт древних. Ну, что же, ей эти знания тоже пригодятся. Возможно, когда-нибудь она и вернется к своему народу. Вот только этот народ будет вынужден признать ее главенство, а также и ее правила. Но для начала Эории действительно нужно добраться до этого парня. А присутствие этих молодых креатов может как помочь, так и испортить и все. Они слишком молоды и могут начать требовать соблюдения каких-нибудь там правил или условностей, а это, по сути, просто недопустимо. Поэтому придется поработать с ними, прежде чем использовать. Но самым сложным в этой ситуации было сначала попасть на борт этого самого корабля, который своей таинственной тенью слишком уж выделялся и буквально навевал довольно неприятные мысли. Немного подумав, Пирка усмехнулась. А кто ей мешает впоследствии попросить у хозяев этот корабль в свою личную собственность? Выглядит он весьма внушительно, и она сможет спокойно использовать его для своих нужд. Учитывая его класс и возможность набрать свою собственную команду, таким образом она сможет наконец-то обзавестись теми, кто будет служить именно ей, и никому более. А это тоже довольно важно. Эория Тирна такой пункт упускать из своего поля зрения не собирается. Тем более, что сейчас она может спокойно осмотреть этот корабль прямо изнутри, имея возможность сделать все так, как ей надо. Тоже очень важный нюанс, про который забывать не стоит. Уж она об этом прекрасно помнит. К тому же, у нее в руках есть возможности, про которые никто не догадывается. Она буквально в течение нескольких часов может взять под контроль весь этот корабль, вместе с его искусственным интеллектом. Всего лишь по той причине, что у нее имелись специальные дроиды, взломщики, которые сделают все так, как ей будет надо. Причем эти дроиды имели отношение к дроидам шестого поколения, значит, были более эффективны, чем все то, что может быть у наемников. Вернувшись в свою наемную комнату, Пирка уже привычно проверила все метки, чтобы не совершать ошибок. В первую очередь она старательно проверила те самые маркеры, которые должны были указать на попытку кого-либо пробраться внутрь помещений, которые она арендовала, и попробовать что-нибудь выкрасть. Но последний раз подобное происходило более 80 лет назад, и, как ни странно, это был тоже Пир. Это был посланник членов Совета Пиров, который заметил появление неподконтрольной их власти девушки, которая жила своим собственным умом. Поэтому он и пытался выяснить все подробности, прежде чем докладывать совету о произошедшем казусе. Глупец, неужели он думал, что после того, как этот разумный что-то выяснил, Эория Тирна позволит ему выжить? Его труп, после усиленного допроса, она отправила в утилизатор. Самое место для таких вот хитрецов, причем он сам рассказал ей о том, как неоднократно нарушал правила. Более того, за этим разумным водился даже такой грех, как продажа собственных товарищей, пиров в рабство. Слишком уж выгодное предложение было сделано ему от работорговцев. Однако, после того как она все узнала, Эория Тирна постаралась ликвидировать не только этого разумного, но и тех работорговцев, устроив им договорную встречу, на которой просто всех уничтожила, подорвав целую часть вольной станции. Конечно, кто-то тут же возможно скажет ей о том, что это было жестоко, и могли погибнуть невинные разумные. Невинные, говорите вы, на вольной станции, расположенной на территории фронтира, где вы там невинных нашли? Что за глупость вы говорите? Там в принципе невинных быть не может. Рабов держат в рабских загонах, а те, которые якобы невинны, отлично знают, что происходит на станции, но ничего не предпринимают. Возможно, вы можете сказать и о том, что у них и сил, то для этого нет, или возможностей. Да, если бы они хоть что-то делали, то могли бы решить этот вопрос сами, и без ее вмешательства. Однако, все происходящее там случалось именно с их молчаливого согласия. Уже только поэтому можно было понять, что этих разумных нужно уничтожать. Станция, конечно, все же уцелела. но получила очень серьезные повреждения, а работорговцы и все их слуги довольно быстро погибли при разгерметизации того сектора, где были в момент взрыва. Конечно, кто-нибудь может сейчас сказать также и о том, что Иория Тирна наверняка в таком случае могла бросить в бой свои резервы и ресурсы, которыми успела обзавестись на верной службе хозяину. Однако учтите главный фактор, про который вы можете просто забывать. Этот фактор касается как раз того нюанса, что Пирка в первую очередь думала о возможности отомстить, а во время мести не думаешь о различных мелочах вроде того, чтобы оставить метку. Например, чтобы донести до всех этих несчастных, что все случившееся произошло именно по вине тех самых работорговцев, которые посмели пытаться торговать пирами. Нет, она не думала в тот момент о такой глупости. Да и зачем, у нее и своих проблем хватало. Она просто мстила. Мстила тем, кто пытался навредить таким же, как она. Может быть, вы и не знаете, но тот поход, в котором она для пиров погибла, как раз предназначался для поиска работорговцев. По сути, она была еще стажером, и подобный поступок, который ей так навредил, Иория Тирна ничем как предательством назвать не могла. Обычное предательство, и не более того. Уже только поэтому она понимала, что никому в этом мире доверять нельзя, даже собственному отцу. Ведь тот предпочел не рисковать группой, чтобы спасти одного, даже самого родного себе разумного, а увел оставшихся в живых. Да, после того случая он отказался водить отряды на задание. Но ведь это не показатель, достаточно и того факта, что он сделал это. Простила ли его собственная жена, мать якобы погибшей девушки, Иория Тирна даже не знала. Для нее тогда все умерли. Она себя даже не пытается как-то соотносить с той пиркой, которая умерла на той далекой планете. Сейчас все это уже было неважно. Все эти события утратили свою актуальность, и для нее имело значение только то, что она вынесла из того события, а все остальное было уже не суть важно. Постаравшись быстро перепроверить все свое имущество, Пирка принялась собирать все, что ей понадобится. Здесь она ничего не оставит. У нее, по сути, не было никакого логова, а было несколько тайников на территории Содружества, в самых разных местах. Новые хозяева научили Пирку маскироваться, так изменять внешность и повадки, что в большинстве случаев ее даже за пирку не воспринимали. Был даже случай, когда она изображала из себя жителя империи Арвар, что было довольно сложно, но она справилась. Надо было найти одного разумного на той территории и поставить на его истинное место. Для нее сейчас было самым обидным именно то, что после всего случившегося все ее старания пошли на смарку. И все из-за пары идиотов в руководстве регионального отделения корпорации «Нейросеть», в которой она сейчас служила в качестве начальника службы безопасности. Из-за их ошибки эта могущественная организация сейчас несла огромные потери, как финансовые, так и технологические. И все только из-за двух идиотов, которые не смогли сделать правильный выбор. Вообще-то, они должны были действовать гораздо аккуратнее. Им нужно было осторожно выяснить всю подноготную, касающуюся этого парня, а потом уже предпринимать все возможные меры. Так нет же, решили, что они хозяева, и позволили себе так опростоволоситься. Подобное вообще-то просто недопустимо. Да, они все уже были наказаны, но саму ситуацию, которая свершилась, это не изменит. Из-за них ей теперь приходится исправлять ошибки, которых просто быть не должно. Собрав все свои вещи и устройства в средний контейнер, Пирка только покачала головой. Что поделаешь, но поле деятельности, в котором она сейчас нашла для себя применение, требовала большого количества технологических устройств и возможностей, и поэтому у нее сейчас было много вещей. Однако Иория Тирна и сама понимала, что в ближайшее время надо что-то решать с этим вопросом. Да, если у нее будет собственный корабль, на котором она сможет спокойно перемещаться по собственным нуждам, то можно будет именно на его борту хранить все то, что ей нужно и в больших количествах. И благодаря этому она сможет получить большую мобильность и больше возможностей, а это все-таки необходимость, большая необходимость в ее ситуации. Именно поэтому она сейчас и понимала прекрасно тот факт, что ей надо справиться с этим заданием, и сделать все так, чтобы ни у кого даже мысли не возникло попытаться как-то ей помешать. Но при всем этом она сама прекрасно понимала главный нюанс, который был тоже весьма важен, и упускать его из своего поля зрения она не собиралась. И этот нюанс как раз касался того, что этот парень отличался весьма скверным характером, ведь он сам не захотел становиться подопытным в лабораториях корпораций. Убедившись в том, что она не оставила ничего в помещении, которое арендовала, Пирка направилась в сторону космопорта, где ее должен был уже ждать челнок, доставляющий своих пассажиров на борт этого самого корабля, на который свой глаз уже положила Иория Тирна. Она все равно получит то, что ей нужно. Хотят этого эти разумные или нет, но подобные мелочи ее не касаются. Для нее важно только то, какова будет результативность ее миссии. Добравшись до космопорта, она увидела, что там стоит челнок пятого поколения Федерации, что говорило о довольно обеспеченной жизни хозяина этого корабля. Хотя челнок мог бы принадлежать и девушке, пилоту, которая совершенно спокойно отреагировала на появление пассажиров с грузом. Кроме молодой Пирки тут были и другие будущие члены экипажа, которые должны были ли занять свои места на борту этого корабля. Ну, что ж, чем больше их будет, тем проще молодой с виду Пирке будет захватить этот корабль. Ведь в этом случае системе безопасности корабля нужно будет следить за большим числом объектов, которые могут очень неприятно удивить хозяина корабля, а об этом забывать не стоит. Уж она-то это прекрасно знает. Когда челнок приблизился к кораблю, Иория Тирна с неудовольствием заметила, что вокруг корабля роятся какие-то дроиды, и идут ремонтные работы. Это усложняло ее миссию по той причине, что теперь ей придется ждать, пока этот ремонт будет закончен. Но потом в ее руках будет довольно крупный корабль, выглядевший превосходно. По крайней мере, она действительно оценила его внешний вид. Кондор действительно был весьма внушительным. А значит, скоро это все будет принадлежать ей. Поэтому эта молодая с виду представительница расы пиров могла, не скрывая своей ехидной улыбки, констатировать тот факт, что кто-то для нее очень сильно постарался. Ведь кто-то же построил этот корабль, а значит, она получит то, на что имеет право именно благодаря могуществу своих хозяев. А остальное на данный момент не имеет значения. В ангаре, куда прилетел челнок, она также увидела достаточно много хорошей техники, что могло впоследствии ей пригодиться. Тихо усмехнувшись в очередной раз, Иория Тирна поняла, что кто-то очень постарался, чтобы сделать ей подобный весьма ценный подарок. Ну, что ж, она его потом отблагодарит. Может быть, его смерть будет не такой мучительной, как он того заслуживает, по мнению хозяев. Все-таки неблагодарной ее назвать никто не мог. По крайней мере, из всех тех, кому она была хоть что-то должна. Добравшись до корабля и высадившись из челнока, Иория Тирна тут же получила своеобразный поводок, который должен был отвезти ее в собственную каюту. Надо сказать, что внутри корабль тоже поражал. Он действительно выглядел так, как будто его собирали разных кораблей. Вот только даже в этом случае он выглядел весьма солидно. В каждом коридоре были турели внутренней системы защиты, которые ни с чем нельзя было спутать. Их калибр внушал уважение. Скорее всего, хозяин корабля ожидал какой-либо пакости или возможности нападения на корабль какого-либо врага. Вот только вряд ли он предполагал, что этого врага он сам пропустит на борт своего корабля. Конечно, кто-нибудь тут же может заявить о том, что она заключила с ним контракт, а значит, обязана придерживаться определенных правил. Ну, да, правила, опять правила. Вы сами понимаете, чего требуете от женщины, которую просто выбросили за ненадобностью и бросили умирать. Вряд ли. Поэтому плевать она хотела на все эти правила. Она уже сейчас воспользуется этим самым контрактом для того, чтобы добраться к этому молодому разумному как можно ближе. Ведь сейчас практически по всему кораблю шастают различные ремонтные дроиды, и поэтому появление пары-тройки новых дроидов, которые куда-то спешат по своей технической надобности, не привлечет ничего излишнего внимания. А взломав искусственный интеллект этого корабля, она обеспечит себя возможностью в любой момент перехватить управление, и тогда вся власть на корабле будет сосредоточена именно в ее руках. И благодаря этому в любой нужный момент она сможет заблокировать этого разумного и, захватив корабль, отправиться к хозяевам. Иория Тирна знала, что у нее пока что только один хозяин, но догадывалась и о том, что имеются и другие такие же. Поэтому учитывала факт того, что эти хозяева могут попытаться забрать подобное имущество у нее самой. Корабль был действительно оригинальным, и поэтому она сделает так, чтобы пока про него никто не знал, только его нужно будет спрятать достаточно далеко. Размышляя над всеми этими мелочами, Иория Тирна спокойно дошла до своей каюты, которая была, кстати, и довольно большой, что позволит ей расположиться там со всеми своими вещами. Вот только, не успела она войти в помещение и закрыть за собой дверь, как чувство опасности ударило ее в самое нутро. Резко обернувшись в сторону ощущения опасности, Пирка увидела стоявшего сзади нее боевого дроида, который уже навел на свою жертву раструбы парализаторов. Так они поняли, успела проскочить мысль в голове у Эории, прежде чем волна боли захватила все ее естество, и бросила скорчившееся тело молодой женщины на пол каюты, где она забилась в судорогах, прежде чем потеряла сознание. Все-таки она не учла того факта, что этот разумный может оказаться хитрее ее. В последнее время Пирка сталкивалась с тем, что в основном представители разумных просто недооценивали ее саму, и как результат, она всего лишь искала возможность к собственному выживанию. Вот только в этот раз противник почему-то оказался ей не по зубам, а может быть ее снова предали, кто знает, теперь она этого точно сказать не может, ведь потеряв сознание, Пирка попала в руки врага, который наверняка предполагал, что она появилась здесь не просто так, а если это так на самом деле, то и ее судьба заранее предрешена. Хочет она того, или нет, но этот разумный наверняка найдет способ применить правильно теперь уже свои собственные возможности. Так же как он применил их сейчас, и все только потому, что в этот раз она совершила ошибку, недооценив противника. Кондор, в этот день я провел еще несколько собеседований, прежде чем наконец-то смог освободиться. Что поделаешь, но было много нюансов, которые следовало бы учитывать. Однако, я пытался выяснить все, всю подноготную потенциальных кандидатов. Также я старательно перепроверял все данные, которые мне предоставляли, сверяя их по времени, всего лишь пытаясь найти максимум возможной информации, которая в данном случае могла позволить мне получить желаемое. Хотя с этим могли возникнуть определенные проблемы. Начнем с того факта, что я в первую очередь искал возможность собрать и проанализировать максимум информации, а это не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Благодаря только аналитическим возможностям Кондора, мне удавалось более или менее систематизировать информацию, и таким образом выяснить все то, что могло скрываться за этими данными. Скажу сразу, было много странностей, особенно если учитывать такие простейшие нюансы, как нестыковка дат. Самое смешное, что именно в такой ситуации мне и удалось обнаружить достаточно много просчетов таких вот умников, которые пытались ко мне подобраться или хотя бы просто обмануть, набив себе слишком большую цену. Именно нестыковка дат в их анкетах, которые эти разумные старательно выставляли как собственные и весьма результативные действия, часто их и подводила. Мало кто знает, что наемникам очень важно было иметь у себя в послужном списке достаточно большое количество выполненных заданий. И чем больше таких заданий они выполняли, тем заслуженнее были такие наемники. Вот только многие из них, спеша вписать себе в послужной список различные операции, в которых они якобы участвовали, совершенно не задумывались о том, на что нарываются, фальсифицируя такую информацию. Видимо, они совершенно не задумывались о том, что есть нестыковки, которые их выдают. Взять хотя бы нестыковки по датам у той же самой Пирки. По данным идентификатора, ей всего 70 лет, для ее народа это фактически молодость. А операция, которую она себе вписала, имела отношение к давности 75 лет. Ее тогда вообще в принципе не должно было существовать. Как же так, как она могла участвовать в том сражении? Я не спорю. Там участвовало довольно большое количество представителей ее народа, были также и многочисленные жертвы. Как результат, из тех бойцов уцелели единицы. Самое интересное было в том, что когда я запросил информацию о численном составе выживших, то выяснил еще кое-что. Среди выживших женщин не было, ни женщин, ни девушек, были одни мужчины. Бойня там была страшная, и в том сражении женщины просто не участвовали. Вот и ответ на вопрос, который меня так беспокоил. Эта красотка слишком забралась, собрав в своей анкете самые значительные битвы и операции пиров за последние десятки лет. И как результат, все произошедшее говорило именно о ее злом умысле. Так что я не пожалел о том, что решил сразу перехватить инициативу. Немного подумав над возникшими с появлением таких вот нежданных гостей сложностями, я понял, что церемониться с потенциальными противниками, которые пытались пробраться на борт моего корабля, мне нет никаких причин. Поэтому я в первую очередь имею возможность разобраться с ними, оставив их именно в заблокированном состоянии. Тем более, что все они наверняка постараются протащить на борт моего корабля всяческий мусор, который может навредить Кондору, именно по причине того, что я не знаю, с чем могу столкнуться. К тому же я не знаю и того, как быстро они перейдут к активным действиям. Сразу же, или будут чего-то выжидать, мне просто не хотелось рисковать, и все мои размышления приводили к мысли о том, что этих разумных нужно сразу блокировать. Так что пока первые члены моего экипажа добрались до борта корабля, их уже ждал сюрприз. Все, таки хорошо, когда корабль практически полностью автоматизирован. Получив мой приказ, искусственный интеллект Кондора тут же принял меры, передвинув боевых дроидов, вооруженных парализаторами, которые специально были усилены стационарными моделями. Такие парализаторы вообще-то не используют в качестве переносных, но используя как своеобразную мобильную платформу боевых дроидов и подключив напрямую к его реактору парализатор, можно было получить мощный удар. Импульс такого парализатора мог выбить дух даже из разумного, у которого установлена защита от воздействия подобных устройств, чем я и воспользовался. Удар подобного устройства смог вырубить даже высших, которых я подозревал в том, что они появились на борту моего корабля не просто так, поэтому я с ними тоже не церемонился. Выделив каждому из них отдельную каюту, я нанес свой удар. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что у меня клеток не хватит для таких пленников, если я буду всех подряд парализовать. Ну, начнем хотя бы с того факта, что у меня есть криокапсулы. Почему бы мне их на некоторое время не заморозить? К тому же я теперь в своем праве. Начнем с того факта, что они наверняка притащат ко мне на борт что-нибудь не слишком законное. Вот понимаете, я буквально нутром чувствую это. А если это так, то кто мне помешает преподнести этим красавцам свой собственный сюрприз? Уже только поэтому, я понимаю, что имею право их наказать. Как я это сделаю, и зачем, это все мое личное дело, и никого оно не касается. Пока я добрался до Кондора, все подобные гости уже оказались упакованными. Они были захвачены и отправлены в криокапсулы. Вы, наверное, тут же постараетесь напомнить мне про мою тюрьму, Зиндан. Ну, давайте вспомним о главном нюансе. Тех же высших в Зиндан запирать мне нет никакого смысла. По имеющимся у меня данным, представители этого вида разумных существ очень нервно относятся к пленению, и у них бывают своеобразные приступы желания покончить жизнь самоубийством, чего мне бы не хотелось допускать. Уже только поэтому, предпочтительно пока что их подержать под контролем, что тоже немаловажно. В Содружестве поговаривали о том, что их нейросети могут не просто излечивать какие-то ранения, и являются довольно эффективными. Также они могли убить своего носителя, в том случае, если возникала какая-нибудь кризисная ситуация, по мнению самих разработчиков этой нейросети. Уже только поэтому мне стоило бы опасаться таких нюансов. Ведь такой пленник мне мог пригодиться живым, а значит, для начала мне следует попытаться отключить нейросеть, а потом уже стараться каким-либо образом влиять на этих разумных. Тем более, что я пока что не знаю главного, какие замыслы в головах у этих разумных, чего именно они от меня хотят, да и зачем вообще прибыли на борт моего корабля. Это был слишком серьезный вопрос, который не следовало упускать из поля зрения. Так что, этих красавцев ждет довольно приличное общение со мной, но только тогда, когда я буду уверен в том, что ни им, ни мне ничего не угрожает. А это не так-то легко, если упустишь хоть какую-то мелочь. Да и вообще, в таких вещах мелочей не бывает. Я это уже сам прекрасно понимал, поэтому и рисковать особо не собирался. Даже тех двух слаксов, которые тоже были достаточно необычными и странными, особенно своим поведением, также упаковали в криокапсулы. А вот тех разумных, против кого пока что у меня никаких доказательств не было, я пока что трогать не стал. Начнем хотя бы с того фактора, что эти разумные могли иметь собственные желания и мысли, которые было бы на данный момент нежелательно каким-либо образом им изменять. Ведь кто-то же должен с моего корабля передать другим наемникам информацию о том, как им хорошо и удобно удалось устроиться в моем отряде. Все вещи этих разумных будут досмотрены на предмет чего-либо запрещенного. Мне еще только каких-нибудь наркоманов и неадекватных на борту не хватало. Конечно, кто-нибудь может тут же заявить о том, что я поступаю довольно глупо, подозревая всех и вся в том, что меня обязательно кто-то постарается предать. Заметьте, я с этим даже спорить не буду, всего лишь ввиду того, что наркоманы всегда не особо адекватные и разумные. Я знаю, что у меня есть целый груз наркотиков, но лично сам я их распродавать не собирался. Однако, при всем этом, я намеревался в первую очередь позаботиться о том, чтобы у меня были возможности контролировать подобные процессы на борту моего корабля. В договорах я специально указал такой пункт: никакого употребления препаратов, расширяющих сознание, на борту моего корабля. Это было мне нужно для того, чтобы подобные умники совершенно случайно не попытались как-то наделать глупостей, ввиду воздействия на них этих веществ. Конечно, кто-то мог бы объявить меня тираном. Давайте будем честными. Это моя корпорация, моя. А значит, именно я решаю, что и как происходит на борту моего корабля. Если кто-то хочет быть против, я ему не мешаю. Пожалуйста, пусть проваливает ко всем чертям. Вот только если они хотят попытаться нарушить нашу договоренность, их ожидает весьма неприятный сюрприз. В первую очередь по той причине, что я таких вещей просто не понимаю. Если ты заключаешь договор, то вчитайся в него внимательно. А если ты уж хочешь его нарушить, то будь добр заплатить за это. И это не шутки. Ведь и дураку понятно, что в этом мире содружества нужно платить буквально за все. Хочет он этого или нет, этот вопрос даже не обсуждается. Поэтому все грузы будут досматривать на наличие наркотических веществ. Если они есть, то разумный, который пришел ко мне с этим, сам во всем виноват. Я же его об этом никак не просил, не просил. И не надо меня в чем-либо обвинять. Хотя бы по той причине, что я действительно на данный момент нахожусь в своем собственном праве. Возвращаясь на борт Кондора, я уже заранее знал, что буду делать впоследствии. В первую очередь, мне было необходимо проверить моих, так называемых, нежданных гостей. Все ли они удобно расположились в криокапсулах, и нет ли от них жалоб. Звучит, конечно, издевательски, но, как я уже сказал, есть некоторые нюансы, которые было бы желательно не упускать из своего поля зрения. А если они их упустили, то в данном случае это не моя проблема. Да и церемониться с таким противником я не особо собирался, так как не видел для этого никакого смысла. Да, кто-нибудь мог бы мне сказать о том, что все это звучит довольно глупо. Возможно. Но, как уже говорилось, есть мои собственные правила, которые я имею право использовать так, как мне угодно. Задумчиво осмотрев своих пленников, я решил, что начну с этих самых пилотов, с лаксов. Дело в том, что пилоты общаются между собой, и если два пилота неожиданно исчезнут на довольно продолжительное время, то это заметят и другие разумные. А мне бы подобного просто не хотелось. Учитывая эти нюансы, я решил проконтролировать процесс лично. Для начала я положу их в медицинскую капсулу, и, подключившись к глубинным протоколам нейросетей, внесу нужные мне изменения. Дальнейшее будет уже зависеть от других факторов и нюансов. Эти разумные сами пришли ко мне на корабле и явно хотели как-то навредить. Я их не звал, будем честными. Уже только поэтому следовало бы понимать, что эти нюансы без внимания я оставить просто никак не могу. Нейросети у этих разумных не были стандартными. Самое интересное было в том, что они были модифицированными пилотскими нейросетями 6-го поколения. Вы понимаете, о чем это говорит? Что кто-то не экономил на агентах, которых спешил загрузить на борт моего Кондора. Уже только поэтому мне следовало понимать всю величину опасности, которую для меня могли предоставлять такие вот гости. Видимо, эти гости как раз и пытались собрать про меня много информации, так как во время перелета на борт корабля старательно выясняли подробности существования экипажа. И то, какой я командир, ну, и тому подобный бред, что для меня сразу дало главный фактор. Такие вещи обычно стараются узнать до подписания контракта, а не после этого. Если эти разумные по какой-то глупости решили, что в данной ситуации они имеют право так поступать, то они сильно ошиблись. Лига Юри, которая доставила их на борт корабля, разговорчивостью с чужаками не отличалась, и поэтому не стала им ничего рассказывать. Да и зачем ей с ними откровенничать? Эти разумные и так фактически обречены, всего лишь по причине своей болтливости. Перепроверив в медицинских капсулах их нейросети, я подключился к внутренним протоколам. Они были вполне себе стандартными. Я сразу же выставил приоритет подчинения. Теперь эти пилоты в первую очередь служат мне и подчиняются мне, так что никакой посторонней глупости они делать не будут. Для них в первую очередь важна именно результативность моего корабля. Конечно, вы можете сказать, что я опять в чем-то не прав. Возможно, так оно и есть. Однако эти разумные сами пришли ко мне, и после этого открытия я мог бы допросить их с пристрастием, ломая им кости, и используя нейрохлыст. Но зачем, если у меня есть прямая возможность добиться нужного мне результата всего лишь с помощью подобных команд? Как я уже говорил, потенциальные противники подобного рода мне всегда пригодятся, и я смогу их впоследствии использовать. Именно так, как это нужно мне. К тому же, агенты такого рода могут быть и двойными, надеюсь, с этим фактом никто спорить не будет, тем более, что таким образом эти разумные будут передавать нужную мне информацию тому, кому они якобы служат. Выставив им все необходимые приоритеты, я со спокойной душой вытащил этих пилотов одного за другим из медицинских капсул и начал свой допрос. Честно говоря, когда они заговорили, я не был удивлен их откровением, хотя бы по той причине, что ничего нового они мне не сказали. Я это все от них ожидал. Их прислали сотрудники службы безопасности Федерации НИВИ, а в частности сам тот самый генерал Рентамур. Честно говоря, я его не просил делать подобного, но он, видимо, все-таки чего-то опасался, поэтому и постарался прислать своих агентов, у которых, как ни странно, был недвусмысленный приказ в отношении меня. Во-первых, они должны получить данные с медицинских капсул, которые меня обслуживают. Звучит, конечно, глупо. Как он себе это вообще представляет, если на борту моего корабля именно я заведую подобными вещами? Глупость подобного приказа просто зашкаливает все возможные пределы. Во-вторых, сюда стоит добавить еще и тот факт, что они должны были не допустить захвата моего тела посторонними разумными. Я просто понимаю всю глубину этой задницы, в которую я мог бы рухнуть, если бы доверил свою жизнь службе безопасности Федерации. Ведь он вообще-то мог бы попросить меня взять в экипаж кого-нибудь, кто мог бы присмотреть за мной, и не допустить, к примеру, моей гибели, выделив мне таким образом своеобразного телохранителя, которому платила бы служба безопасности. Это я еще как-то мог бы понять, но открытая угроза моей жизни при помощи собственных агентов. Я тут же принялся формировать пакет инструкций для этих двух разумных. В их задачу будет входить не просто собирать информацию для генерала, ведь понятно же, что информацию, которую они будут предоставлять, проверять буду я сам, так как прекрасно понимаю, что дезинформация, какой бы она ни была, должна нести в себе часть правдивой информации, иначе такую в дезинформацию никто просто не поверит. Поэтому надо будет убедиться в том, что никаких глупостей происходить не будет. Сейчас же эти два агента стояли передо мной с виноватыми лицами, ведь они с самого начала пытались навредить тому, кому обязаны служить. Как я уже говорил, решение нейросетей они воспринимали как аксиому, которую нельзя каким-либо образом оспорить. Тем более, что сами эти протоколы сейчас говорили этим разумным о том, что им так нужно делать. Честно говоря, я все никак не мог к этому привыкнуть. Но сейчас не это было для меня важным. Важным был тот факт, что два агента службы безопасности Федерации, которых я в этом и подозревал, сейчас должны начать работать на меня. Для начала они сообщают своему куратору о том, что им удалось удачно внедриться на борт корабля, который так интересовал их службу. После чего им надо будет ждать получения новых инструкций и информации. В первую очередь пусть сообщат о том, что подобраться к моей медкапсуле, в которой я прохожу медосмотр и обследование, у них нет пока возможности. Ввиду того, что я на данный момент никому не доверяю, и использую собственную медицинскую капсулу, установленную в моих личных апартаментах, это будет своеобразным фактором, который постарается решить в ближайшее время генерал Рентамур. А я посмотрю. Я, конечно, уже даже догадываюсь о том, что он захочет попытаться предложить, но для меня не эта суть важна. Я понимаю то, что в первую очередь этот разумный постарается намекнуть им на тот факт, что необходимо на борту моего корабля обзавестись еще одним агентом, например, специалистом, медтехником, который обслуживает медицинские капсулы. Ведь именно таким образом они могут получить доступ к такому оборудованию, даже находящемуся в моем личном помещении. Тогда они смогут снимать эти данные без проблем. Возникает только вопрос о том, каким образом они собираются пропихнуть на борт моего корабля подобного специалиста. Ведь посторонних я на борт не пущу, а значит, мне нужен будет специалист высочайшего уровня, и где они его возьмут? Загадка. Но эта загадка может оказаться как удачей для меня, так и вредом. И упускать эту возможность мне просто нельзя. Выходит, что мне надо внимательно следить. И не просто следить, но и защищать собственную жизнь. Честно говоря, чем больше я собирал информации, тем больше понимал, что даже в таком положении мне не стоит доверять никому, кто бы ни был раньше за спиной этих разумных, но для них теперь было важно только то, какой результат впоследствии получу именно я, так как я сам прекрасно понимаю, что такие игры до добра не доводят. Сейчас они пытаются подобраться ко мне, чтобы выяснить все данные установленных у меня имплантов. Однако, что будет потом? Потом они предложат мне какую-нибудь миссию, с которой не вернется мой корабль. Скорее всего, меня просто попытаются захватить для проведения каких-то опытов или экспериментов. Это для меня было просто недопустимо. Сейчас у этих разумных нет факторов, которые могут им помочь добраться до меня. Как я уже сказал ранее, медицинская капсула, которой я пользуюсь, не в зоне их доступа. Что же будет делать старый генерал? Как я уже говорил, такие игры – дело обоюдное. А значит, и этот разумный начнет скорее всего действовать активно. Вот только что именно он будет делать, мне нужно выяснить раньше, чем он вообще получит хоть какой-то результат. Так как я понимаю, что в данном случае, в первую очередь ему будут нужны именно эти агенты как помощники. А иначе как следующий агент попадет именно на борт моего корабля, кто ему это позволит? Возможно, кто-то тут же заявит мне о том, что я в чем-то опять не прав. Не буду спорить, но рисковать и давать возможность потенциальному противнику как-то повлиять на ситуацию я тоже не могу. Так что в этой ситуации мне лучше быть настороже. Разобравшись с этими двумя агентами, я решительно потребовал доставить ко мне именно представителей конфедерации Делус. Эти два молодых штурмовика тоже слишком уж бросались в глаза. И, скорее всего, кто-нибудь все равно задаст вопрос по поводу того, куда они делись, попав на борт моего корабля. Сейчас членов экипажа на борту моего корабля было не сильно много. И учитывая размер корабля, можно было понять, что эти разумные могут где-нибудь тренироваться, где никого просто нет, возможно. Поэтому я выдал все нужные инструкции Кондору, а сам занялся этими разумными. Скажу сразу, их импланты и нейросети были весьма интересны мне. Они действительно были оригинальными. Кто-то старательно над ними поработал, изменив большую часть их функций. Но основные, глубинные протоколы, которые были заложены в нейросетях рабов АИМ, они так и не изменили. Более того, кто-то, когда модифицировал эту нейросеть, пытался объединить ее возможности с возможностями симбионта. Именно поэтому у высших была повышенная регенерация организма. Вот только они решали этот вопрос не на уровне биологии, как это сделали древние, а на уровне наноботов. И как результат, подобное решение привело к повышенному расходу внутренних сил организма. Вот представьте себе такую разницу. Например, чтобы восполнить силы после излечения какого-либо ранения, мне из-за работы моего симбионта могло понадобиться неплохо так покушать. Пару-тройку бутербродов, первое, и компот. Я привожу все это просто как пример. Понятно же, что в данном случае, если ранение было достаточно серьезное, таким легким обедом я не отделаюсь. Я в данном случае провожу параллели. Так вот, высшему, с именно такими модификациями, чтобы залечить такую же рану и восполнить резервы своего организма, необходимо съесть в 15 раз больше пищи, чем мне. Более того, эффективность их нейросети и общей системы имплантов, которые были между собой взаимосвязаны, приводила к тому, что повышенный расход энергии организма вынуждал этих разумных постоянно усиленно питаться. Для любого среднестатистического высшего перекусывать минимум 5-6 раз в день, а перекус у них равнялся полноценному обеду у меня, было в порядке вещей, и это могло даже привести их чуть ли не к голодному обмороку, хотя на их фигурах это не отражалось, все уничтожалось их имплантами, которые требовали повышенного снабжения энергией, а энергию они брали за счет сжигания веществ самого организма. Вот же замкнутый круг получился. Я не знаю того, кто это все именно так нафантазировал, но они очень сильно перестарались. По сути, если вы хотите убить высшего, его достаточно всего лишь на несколько дней оставить без еды. И все то, что вы застанете, это мертвеца, который умер от истощения организма. Его импланты сожрут тело достаточно быстро. Уже только поэтому я понимал ошибочность подобных действий. Стоявший у меня симбионт подобного себе не позволяет. Если эти разумные будут мне полезны, впоследствии надо будет попытаться решить этот вопрос всего лишь каким-либо образом поправив работу их имплантов и симбионтов. Но сейчас, мне надо было решить вопрос с их самоуничтожением. Воспользовавшись своей возможностью, я опять же вошел в глубинные протоколы их имплантов, и принялся изменять. Пришлось повозиться, скажу сразу, там было столько намешано мусора, что я с трудом нашел определение, кому именно они подчиняются и чьи приказы даже не поддаются какому-либо сомнению. Вождь, я решил провести для них параллель с вождем для себя лично. Жестоко, да, однако, все то, что с ними уже сделали, тоже было весьма жестоко. Их фактически послали на смерть, причем на мучительную смерть, и этот факт тоже желательно было учитывать. Провозился я с этими красавцами почти два дня, но в конце концов смог их выпустить из медицинских капсул без опаски для себя. Сначала они действительно ходили словно пьяные, их растерянные лица говорили сами за себя. Эти разумные просто не знали, как себя вести, и что им надо делать. Но спустя некоторое время, видимо, протоколы все-таки начали действовать, и эти двое разумных вытянулись передо мной по стойке смирно. Я же все это время спокойно сидел и наблюдал за ними, после чего потребовал у них ответа. В первую очередь меня интересовало задание и информация. Как я и ожидал, конфедерация Делус не желала платить за лицензию на изготовление моих двух корпусных кораблей. Они хотели получить все и сразу. В первую очередь меня намеревались просто затащить на территорию конфедерации Делус, где следовало бы заставить меня подарить этому государству все свое имущество, а также и собственные разработки. Хуже всего было то, что они также заинтересовались мной как тем несчастным, который перешел дорогу корпорации нейросеть, и теперь эти разумные хотели, чтобы я также попал и в их лабораторию для изучения. Учитывая мрачную статистику жертв их департамента наследия, в котором проводились подобные опыты, мне не хотелось иметь с ними абсолютно никаких общих дел. Однако оборудование и технологии у них были интересными. Я имею в виду те самые ракеты и торпеды последних поколений. Поговаривали даже о том, что последние разработки в противокорабельных торпедах просто невозможно перехватить. Возникает закономерный вопрос, почему у этих ребят при себе имелись некоторые данные, которые им забыли просто подчистить перед тем, как отправлять на это идиотское и довольно глупое задание. Это были данные про обновление вооружения в элитных частях конфедерации Делус. Как я и говорил, эти двое начинали свою службу в элите, а потом вдруг оказались среди представителей высших старой волны, что было очень необычно, но они мне сами откровенно рассказали причины для подобного. Оказалось, что они все-таки одаренные, и их дар доходит до уровня D. Самое удивительное для меня было в том, что этот дар был весьма необычен, ведь на самом деле, они могли при помощи своего дара блокировать на них влияние других разумных, а это для агента департамента разведки очень важно. Также важно, как уметь влиять на кого-нибудь. Интересная ситуация. К тому же у них имелись данные про пару агентов в данной звездной системе Федерации Неви. Эти агенты уже давно окопались здесь, и сейчас прибывшие молодые ребята должны были убедиться в том, что эти разумные продолжают действовать на благо конфедерации, а никак не на свое личное. Они должны были проверить их работоспособность и эффективность. Ну, что же, этот вопрос можно попытаться решить без моего вмешательства. А вот по поводу попытки захвата моего корабля, надо будет подумать. Немного поразмыслив над ситуацией, я потребовал, чтобы они сообщили на территорию конфедерации кое-что интересное. В первую очередь тот факт, что мой корабль сейчас проходит стадию ремонта, и никуда отправляться просто не может, по причине демонтированного гипердвигателя. Это, конечно, все неправда, но кто будет проверять? Кроме этого, ремонт кондора виден издалека. Все эти блоки, контейнера, плавающие вокруг моего кондора после того, как прибыли корабли с грузом с территории Республики Хагдан, уже можно четко разглядеть и все понять. Также можно заметить переползающих по корпусу многоногих конструкционных дроидов, которые ретиво взялись за дело. Так что проверить информацию о ремонте будет не так уж и сложно. К тому же поблизости от моего корабля сейчас болтаются два довольно крупных модуля, которые мне прислали с территории республики. Это модуль управления кораблем, который я намеревался установить вместо того, что был, а также и мои личные апартаменты. Скажу сразу, эти апартаменты, которыми обычно у них пользовались адмиралы на борту мобильной базы республики, просто поражали. То, что у меня было раньше, тоже выглядело просто великолепно, но это, так уж и быть, установлю себе и буду пользоваться. Также мне были присланы модули для проживания персонала, которые по своей комфортности превосходили то, что было в Федерации. Хотя, если так подумать логично, в такой же по размеру модуль Федерации можно было поселить на полсотни членов экипажа больше. Вот только я не собирался обзаводиться таким огромным количеством членов экипажа, поэтому и не торопился пока что с такими решениями. Исходя из всех этих данных, моим новым агентам, которые будут держать под контролем работу с конфедерацией Дилус, придется передавать тоже ложную информацию. Кстати, после того, как я отключил имплант ликвидации, самое что интересное, он был уничтожен защитной системой самого организма. Те самые наноботы его просто разобрали, и теперь в их головах не было ничего опасного. Главное для меня было то, что они мне подчиняются и выполняют все мои приказы. Я дал им приказ в первую очередь беспокоиться о моей безопасности. К тому же, на борту корабля в любой момент могут появиться агенты, которых я могу просто упустить из поля зрения. Мне нужно быть уверенным в том, что никто не позволит случиться какой-либо проблеме с моим собственным здоровьем. И эти ребята довольно ретиво взялись за работу. К тому же, что мне больше всего понравилось, среди их груза был дроид, взломщик, а также пара дроидов, диверсантов. Я уже убедился в эффективности подобных устройств и намеревался впоследствии их все-таки использовать. Кстати, я узнал через этих ребят о том, что у их агентов на территории той же звездной системы Барза имеется целый склад подобного оборудования. Оно, конечно, может быть немного устаревшим, четвертого или максимум пятого поколений, но все-таки оно здесь есть. Это оборудование весьма специфическое, поэтому достать его в обычной продаже просто невозможно. К тому же, среди этого оборудования были также и различные виды ракет и торпед. Вы, конечно, тут же заинтересуетесь тем фактом, зачем это было делать на территории вражеской звездной системы. А в том-то и дело. Дело в том, что эти ракеты и торпеды уже имели приоритет наведения на новые цели. То есть, они могли стартовать прямо из ангара какой-либо торговой станции, находящейся на территории этой звездной системы в том случае, если сюда по какой-то причине заявится военный флот Конфедерации. Вы только представьте себе эту картину: защитники готовятся отбивать атаку, и тут им в спину наносится массированный ракетный удар, которого они просто не ожидают. Как вы думаете, будет ли такая атака результативной? Особенно если учесть тот факт, что большая часть противокорабельных тяжелых торпед наведена именно на боевые станции, предназначенные для защиты этой звездной системы от вторжения противника. Что-то мне подсказывает, что такой удар нанесет очень большой эффект, и причем этот эффект в первую очередь будет деморализующим. В таком случае шанс победы тех, кто вторгся в эту звездную систему, будет более больший, чем если бы они пытались пробиться сами сквозь все эти оборонительные порядки автоматических систем защиты Федерации. Вот же сюрприз. Это уже становится очень интересно. Только как они все это сюда доставили? Нет, я, конечно, понимаю, что можно изменить маркировку, сделать вид, что ты везешь оборудование третьего или даже второго поколения. Но в таких количествах, скорее всего, они доставляли эти грузы несколько лет, а это говорит о том, что Конфедерация Дилус не теряет надежды все-таки попытаться захватить эти звездные системы, и это уже значительно настораживает. Мне бы не хотелось попасть в переделку между двух этих государств, да их соседей нельзя сбрасывать со счетов, ведь они все тут же начнут как шакалы рвать тело раненого противника. Просто я сам прекрасно понимаю, что произойдет, если Федерация, например, начнет проигрывать подобную войну. В нее тут же вступят и другие государства. Практически сразу с другой стороны на Федерацию навалится Республика Хагдан, которая захочет отхватить свой кусок технологических мощностей соперника по рынку технологий, а также Империя Работорговцев, которая тоже не упустит возможности взять что-нибудь для себя. Конечно, впоследствии они все равно будут воевать с той же Конфедерацией, и никто не спорит с тем фактом, что это произойдет, но все это будет позже. Сейчас же мне надо было все-таки попытаться решить вопрос с этими агентами, оставшимся на территории этой звездной системы. Ребятки-то были довольно опасными. Тем более, что им никто не помешает перенаправить все эти ракеты и торпеды на мой корабль. Конечно, вы можете заявить мне о том, что с моей системой обороны, которую я разработал, подобное нападение не представляет никакой угрозы Кондору. Может быть, так и есть, спорить не буду, но всегда существует такое слово как случай, и поэтому, лучше так не рисковать. Разобравшись с агентами Конфедерации Дилус, я наконец-то дошел и до этой с виду молодой пирки, чья очередь только-только наступила. Что-то мне подсказывало, что сюрпризы от этой красотки меня удивят. Сначала я подозревал, что ее подослала ко мне служба безопасности Федерации. Но зачем тогда подсылать ко мне две группы разных агентов, которые друг про друга ничего не знают и могут просто друг другу помешать? Два слакса, которые попали ко мне на борт, а потом и в руки, действительно ничего не знали про агента такого уровня, как эта красотка. А это говорит о том, что в данном случае я мог столкнуться с другим желающим мне навредить. И это очень сильно настораживало. Надо сразу сказать, что когда эта красотка оказалась в медицинской капсуле, и я начал изучать ее нейросеть, то бы немного удивлен. Нейросеть этой красотки была весьма специфическая, и как ни странно, модифицированная. Классификации этой нейросети просто не было. Скорее всего, это что-то вроде нейросети специально для какого-то тайного агента. Также эта нейросеть несла почти 10 имплантов. Почти, я говорю, потому, что один имплант я не смог классифицировать. Тот самый 10-й. Однако, попытавшись провести его анализ, я неожиданно нашел аналог. Тот самый имплант, который был у представителей конфедерации. Имплант, который должен был уничтожить мозг этой девчонки. Извините, ребята, но почему-то это не сильно похоже на работу спецслужб Федерации. Или может быть это настолько законспирированный агент, что тут просто выбора нет, и его действительно нужно уничтожить, чтобы то, что находится между его ушами, не попало в руки потенциального противника. Вполне возможно. Уже только поэтому я понял, что сюрпризы только начинаются. К тому же модификации этой нейросети были весьма оригинальными, и по своей технологии она могла скорее всего равняться нейросети седьмого поколения, но никак не шестого, или поколения 6+. Что же это за нейросеть такая? Кто ее разработал? А графы? Вот только этих ушастиков мне тут не хватало. Немного подумав, я понял, что с этой красоткой надо поступить по-другому. Для начала я отключу ей нейросеть, потом закрою в металлическом пенале на пару-тройку дней. В таком заключении при единообразном белом свете, разумное существо быстро потеряет счет времени, и ей покажется, что она провела там не один день, а пару недель минимум. К тому же, я решил, что эти дни ее не будут кормить. Жестоко, не спорю, но выбора, то нет, мне нужна информация. Конечно, вы тут же заявите мне о том, что я могу спокойно поменять протоколы в этой нейросети и вынудить эту дамочку саму мне все рассказать. Давайте вспомним о том, как сопротивлялась воздействию этих самых протоколов Лара, хотя является довольно молодой и даже в чем-то наивной девчонкой. Этой же красотке, по свидетельствам нейросети и медкапсулы, уже около 500 лет. Она действительно прошла полную процедуру омоложения. А это о чем-то говорит? Кто-то потратил приличные средства на нее. Даже если сейчас запросить процедуру омоложения, то она будет стоить не меньше 500 миллионов кредитов. Извините, но это деньги не маленькие. Вы, конечно, может быть, заметите и то, что с моей стороны подобное просто недопустимо в отношении молодой с виду девушки. Тем более, если я могу попытаться повлиять на нее через нейросеть, но я просто разозлился. В данном случае, когда был вскрыт контейнер с ее вещами, причем заминированный, что было нетрудно предположить. При попытке открыть дверцу, я заметил присутствие тоненького волоска стальной проволочки, уходящей внутрь контейнера. Поэтому дверцу не открывали, а вскрыли заднюю стенку контейнера. Там была действительно натяжная мина, грубо, но эффективно. Так вот, там имелся груз, который мог мне навредить. Я начну с того, что там был целый довольно крупный чемодан различных химикатов, половина из которых была психотропными, а вторая половина – обычными ядами, которые могли убить разумного до такой степени, разложив его мозг, что никакая нейросеть не поможет даже выяснить, что же с ним случилось. Вы думаете, что она притащила весь этот багаж на борт Кондора просто ради развлечения? Я уже молчу про дроидов, диверсантов шестого поколения, имеющих отношение к империи Антран, что было довольно странно. Они считались, конечно, лучшими в данной отрасли, но в продажу не поступали. Кто же ее все-таки прислал? Ящеры или аграфы? Такая разница в технологиях и оборудовании буквально сбивала меня с толку. И я для начала хотел ей потрепать нервы. А что, значит, ей можно, а мне нет? Именно исходя из такого столкновения интересов, я и хотел ее наказать. Пусть посидит несколько дней в карцере, без еды и воды. А потом я посмотрю, что она из себя представляет. Учитывая тот факт, что нейросети и импланты будут у нее отключены, понять то, что ее организму существует какая-то угроза, она просто сможет только физически. Я понимаю, что нейросеть могла бы попытаться подсказать ей выход из положения. А как, если она отключена? К тому же, я решил вспомнить те самые пытки, которые использовали на Земле против некоторых разумных. Знаете, бесконечный тихий тонкий звук, меняющий свою тональность, как где-то далеко играющая флейта. Не знаю, как это сформулировать, но этот звук очень сильно бьет по психике. И в этом случае, у таких разумных, которые подвергаются подобному влиянию, с головой могут возникнуть некоторые проблемы вплоть до галлюцинаций, что мне и было нужно.